Начнем с песни, когда до Финикса доеду. Я тихонько проиграл короткое вступление, без ритмического аккомпанемента. Дальше мог вступить голос, но эти аккорды могли затихнуть и сами собой. Я постарался вложить в звучание картинку Америки, невеселые придорожные бары, широкие нескончаемые магистрали. Вспомнилась, думаю, мне и моя мать. Я бывало вхожу в комнату и вижу, что она, сидя на диване, разглядывает конверт от пластинки с изображением американской дороги или, предположим, певца за рулем американского автомобиля. Одним словом, я постарался сыграть это короткое вступление так, чтобы моя мать сразу определила, что оно доносится из того самого мира, мира, изображенного на конверте с ее пластинкой. Но прежде чем до меня это дошло, прежде чем я плавно ритмизировал игру, мистер Гарнер запел. В гондоле на ногах он стоял довольно нетвердо и опасался, что он в любой момент может потерять равновесие. Однако голос его оказался именно таким, каким я его запомнил, мягким, заметно хрипловатым, но настолько полнозвучным, будто передавался через невидимый микрофон. И, как у всех лучших американских певцов, в голосе его слышалась усталость, даже некоторая неуверенность, словно это пел человек, которому непривычно таким вот способом раскрывать свое сердце. Эта манера присуща всем настоящим звездам эстрады, без исключения. В этой песне говорится о странствиях и разлуках. Мужчина-американец покидает возлюбленную. Пока он поочередно минует разные города, любимая не выходит у него из головы. В каждом куплете звучит то или иное название — Финикс, Альбукерке, Оклахома. Машина катит и катит вперед по длинной дороге. Моей матери так поездить не довелось. Если бы так же легко расставаться с пережитым, вот о чем она, наверное, думала. Если бы так же переживать печаль. Песня закончилась, и мистер Гарнер сказал: «Окей, перейдем сразу к следующей. Я влюбляюсь слишком легко». Мистеру Гарнеру я аккомпанировал впервые, и мне приходилось постоянно быть начеку, однако справились мы неплохо. После того, что он рассказал мне об этой песне, я не сводил глаз с окна. Но миссис Гарнер не выдавала себя ничем. Ни движением, ни звуком. Эта песня тоже подошла к концу, и нас обступила безмолвная темнота. Где-то поблизости, судя по звуку, сосед растворил ставни, наверное, чтобы лучше слышать, но из окна миссис Гарнер не доносилось ничего. Песню «Только он для моей малышки» мы исполнили в очень медленном темпе, практически безо всякого нажима, а потом снова наступила тишина. Мы продолжали глядеть на окно. И, наконец, прошло, наверное, не меньше минуты. Что-то оттуда послышалось. Приходилось скорее догадываться. Но ошибки быть не могло. В глубине комнаты миссис Гарнер всхлипывала. «Получилось!» «Мистер Гарнер!» — шепнул я. «У нас получилось!» Мы ее растрогали. Но мистер Гарнер радости не выказал. Он устало тряхнул головой, опустился на сиденье и обратился к Витторио. «Обогните здание. Пора по домам». Когда гондола снова двинулась, мне почудилось, что мистер Гарнер отвел взгляд в сторону, словно стыдился нашей затеи. И я подумал, а что, если все это было злой шуткой? Быть может, все эти песни означают для миссис Гарнер что-то ужасное. Поэтому я отложил гитару и, наверное, немного приуныл. В таком настроении наш путь и продолжался. Наконец мы вышли в широкий канал, и тотчас же мимо пролетело водное такси. По воде пробежали волны. Но до фасада палаццо мистера Гарнера было уже рукой подать. И пока Витторио подводил гондолу к причалу, я сказал: «Мистер Гарнер, когда я был маленьким, я только о вас и думал. А сегодняшний вечер для меня особенный.